Смотрите, смотрите, чьи-то ушки торчат в траве. Глазастая, тише, не спугни зайца. Зайчик ты, зайчик. Да-да, тот самый заяц-русак, любимый герой русских народных сказок. Это про него загадка: летом серый, зимой белый. Да. Почему? Слушай, окраска меха у зайца летом под цвет земли, веточек деревьев, листвы, а зимой? Зимой шубка белая под цвет снега. Она ведь у него еще и пушистая. Совершенно правильно сказала. Наш заяц-русак отличается от своих зарубежных собратьев длинными ушами, укороченными пальцами передних ног, очень сильными задними ногами, которыми он отталкивается от земли, когда спасается бегством от хищников, лисы и волка. Окраска меха под цвет времени года позволяет зайцу оставаться незамеченным и когда снежный покров укрыл, и когда лиственный разноцветный ковер на земле расстилается. В двух шагах от зайца можно пройти и не заметить его. Даже лисе не всегда удается его обнаружить. А еще заяц – отличный мастер свои следы запутывать, когда на него охотится. Иногда по кругу из заячьих следов так и бегают по несколько раз его враги, пока не поймут, что зайца давно уже здесь нет. Так это заяц в сказках такой тихий и скромный. А на самом деле он даже лису может перехитрить. Вот так зайка. А про зайца не только в сказках упоминает, но и загадки про него сочиняют. И в песнях о нем поют. Я знаю одну такую песню. Мы ее в детском саду пели когда-то. А ну спой, только тихонько. Заинька, попляши, серенький, попляши, вот так попляши, вот так попляши. Молодец, внучка.